В отличие от Фарнауза, который не имел права даже смотреть на эти развалины, которому не позволяли не то что владеть ими или заботиться о них, но даже приблизиться к ним, чтобы вытереть пыль, отвалить и сложить вместе разбросанные камни и, быть может, найти под ними глиняный черепок, какое-нибудь ушко кувшина, неопровержимое доказательство, красноречивое подтверждение того, что под развалинами некогда в самом деле существовала страна, которую он мог назвать своей родиной. Любопытно, знал ли все это Куса? Наверное, не знал, не мог знать. Разве бывает у червя родина? Червь ведь заводится тогда, когда все уже кончено, и точит он то, что никому больше не нужно. Если бы Куса знал это, так думал Фарнаус, он сам лишил бы себя жизни и избавил его от мучительного, зловещего умысла. Осуществить этот умысел Фарнаус считал своим непреложным долгом, настолько, что ни о чем другом не мог думать. Он измышлял всевозможные способы для исполнения своего намерения и терзался, страдал, ведь, несмотря ни на что, он любил Кусу, вернее, жалел его, не хотел истреблять, и, однако, был убежден, что потому-то и не вправе отстраниться, закрыть глаза или же спокойно смотреть, как вредоносный червь копошится на трупе родины. Правда, Куса тоже был жертвой, однако не вызывал к себе сочувствия, ведь он заранее, еще до своего рождения, был приспособлен к подобному существованию, и, что хуже всего, только так и мог существовать. Это был его врожденный недуг, который нельзя было вытравить, изгнать из него. Носитель и распространитель этого недуга, он таким был создан природой, хотя и сам не знал этого, как не знает ветер, семена какого растения он переносит с одного места на другое. Зато Куса отлично видел, что его появление, лязганье его мешка и его улыбка, сверкающая, как хорошо наточенный кухонный нож, вызывали всеобщий страх. «Почему они боятся меня, если ни в чем не виноваты?» — думал Куса и был искренне убежден, что весь мир состоит из его врагов и недоброжелателей, что все завидуют ему и с ликованием встретят любую его неудачу. Так он и своему дяде сказал: «Ты мне завидуешь, поэтому ненавидишь меня». Но как раз Фарнаузу Куса вовсе не представлялся достойным зависти. Сколько бы он ни наживал добра, ему все равно суждено было оставаться бедняком. Ведь он ведь даже не знал, что ему нужно, много ли и для чего. То, что он приобретал, не придавало ему силы, как крестьянину урожай, добытый в поте лица, а, напротив, расслабляла его, как удава проглоченный кролик. Именно поэтому предусмотрительная природа и снабдила его ядовитыми железами. В час переваривания поглощенной им пищи выделяемый яд должен был служить ему надежной защитой. От подобных мыслей Фарнаус потерял сон и стал походить на мертвеца, вставшего из могилы. Он без конца шагал по комнате, пока Попина бывало не постучит ему в стену, как если бы окна и двери в доме были замурованы, и он метался в поисках выхода. А наутро ему было стыдно показаться сестре на глаза. Он убегал из дому, не перекусив, чтобы скорее забраться на свой необитаемый остров и долбить молотком шероховатую поверхность камня. Нет, не камень крушил он, а мутные глаза и острые, леденящие острые зубы своего зловещего умысла. Мужчины в этом возрасте, как дети, им не имется, когда не остаются ночью одни, — говорила Калука, видя, что Попину тревожит душевное смятение ее брата. Попина и сама так думала. Сердце ее чуяло, что в дело замешана женщина. Рано или поздно должно же случиться то, чего она боялась больше всего на свете. Попина испытывала страх перед будущей женой Фарнауза. Кем бы та ни оказалась, богиней или блудницей, Попина готова была целовать ей ноги и заранее любила ее всей душой. Но разве невестка Попины обязана любить золовку? Станет ли она терпеть около себя обесчещенную и покинутую женщину, которая навлекла позор на свою семью, по милости которой в этом проклятом богами доме все ненавидят друг друга? Чего ждать от невестки, если даже сын Попины отказался от матери и был прав, так как, введя мать в свой новый дом, он взял бы вместе с нею ее грех, а ведь грехом ее уже сквернен один домашний очаг, и этого более чем достаточно». Да и здесь Попину терпели, наверное, только из уважения к ее отцу. Нет, конечно, Фарнаус ни разу не дал ей почувствовать, что ему неприятно жить с нею под одной крышей. Но не удерживал ли он усилием воли слова, готовые сорваться с языка? Кто мог поручиться, что это не так? Если Фарнаус никогда не говорил сестре худого слова, то ведь и особенно доброго слова она ни разу от него не слыхала. Да-да, Попина не могла вспомнить ни одного ласкового любовного слова от Фарнауза. А с того дня, как родился Куса, она не видела и улыбки на лице брата. Но Фарнаус — это одно, а жена Фарнауза — другое. И, может быть, Фарнаус потому и медлил с женитьбой, жалел и щадил сестру. Но и без жены ему было трудно, и он молча страдал. Или... Нет, Попина не хотела верить тому, что несколько дней тому назад сказал Куса — чего только не говорят мужчины в сердцах. Отец не знал жалости к сыну, и сын не щадил отца. Попине это было хорошо известно. Уж она-то всего наслушалась за свою жизнь, и сколько раз вся душа переворачивалась в ней, прежде чем она поняла, что такова мужская природа. Зато она до сих пор свято верила, что мужчины поступают так для ее устрашения, что они просто хотят унизить ее, когда придумывают все эти ужасные слова, ведь сами они через минуту ничего не помнили из того, что говорили друг другу. «Всем я мешаю, «Всем отравляю жизнь», — причитала, не разжимая рта, Попина, и испуганно и недоумевающая, словно пойманная птица, прислушивалась к тому, как метался истомленный бессонницей Фарнау за стеной.